Глава третья. Ведомые. «Ты чего тут делаешь?» – недовольно прорычала Василина. Из волчьего горла слова вырывались резко, с рычанием и хрипом. «Я тут и дум», – нашла ответ Лиза. Врать Василине было сложно. Старая волчица, на голову в холке, выше любого из своей стаи, была оборотнем мудрым и пытливым. Обман видела сразу, но, как часто бывало, прощала любимой внучке многое. «Вижу, что идешь!» Волчица вытянула шею, повела носом. Серые, человеческие глаза под седыми волчьими бровями нехорошо сощурились. «И вижу, с кем идешь!» Зарычала она, блеснув острыми белыми клыками. «Чего им тут надо?» «Помоги нам!» Лиза обхватила волчицу за широкую, покрытую старыми шрамами морду, и умоляюще посмотрела в ее глаза. «Бабулечка, милая!» «Что ты там затеяла? Отец знает!» «Бабулечка?» – нервно выдохнул чародей. Странности охранного щита множились с каждой минутой. Иметь в родственниках оборотня для молодого чародея было чем-то невероятным. Да и самих перевертышей он недолюбливал. Никому из древних не выпал тяжелый удел иметь две личины, и только люди могли иметь что-то, кроме облика, данного многоликим. Старая волчица, покрытая густой серой шерстью с проседью, выглядела грозно, скалила острые клыки, нервно мотала толстым хвостом. Быть среди таких, как оборотни, спутнику приходилось не раз, когда наставники травили своих учеников вот такими перевертышами, обращенными рабами, схваченными специально для обучения. Калечить оборотней запрещалось, а вот им можно было убивать. Обозленные твари, потерявшие человеческий разум, лязгающие острыми зубами, захлебывающиеся в густой слюне, снились ему долго. Чародею на таких учениях сильно доставалось. Рваные раны заживали с трудом. Страх обратиться и стать таким, как оборотни, был даже сильнее боли, рваной волчьими зубами плоти. Хотя он знал, что кровь древних не подвластна проклятию обращения. «Это Василина», – Лиза быстро поднялась с колен. «Моя бабушка. Она вожак стаи. Эти оборотни из замка. Они патрулируют наш лес. Проведите нас короткими тропами», – быстро заговорила Лиза, снова повернувшись к волчице. «Очень надо». «Зачем?» На лес опустилась плотная сумрачная пелена. В воздухе потянуло прохладой и сыростью. Лиза заметила, как старый маг съежился и затрясся. Видно, ему было очень плохо. «Я спасаюсь от Барауса, а они мне помогают». В темноте Лиза схватилась за густую волчью шкуру. Ее голос выдавал волнение и страх. «Эти?» «Идем же, бабуль». «По дороге все расскажешь», — согласилась наконец Василина. «Куда вы направляетесь?» «Нас ведет маг. Пойдем за ним». Василина издала тихий утробный рык, и тут же из-за деревьев показались другие оборотни. Чародей прекрасно видел в темноте и еще больше напрягся, когда их окружила целая стая. Да, такую дружину и магией сложно одолеть. Сильная у Доброгора подмога. «Ну, поддержь старушку». Волчица легко бежала рядом с внучкой, подставив широкую холку ей под руку. «Во что еще ты ввязалась?» «Пока все та же каша», – отмахнулась Лиза. «Ничего нового. Правда, князь меня вычислил, но нам удалось убежать. Бегаем вот до сих пор». «Тебе дома надо быть, замужем, детей рожать». Лиза замолчала, обиженно надула губы. «Я не пойду замуж». «Отец так не думает. Он нашел хорошего жениха. А ты? Вот чем тебе Владилен не угодил? Да из него веревки вить можно. Знаешь, как обидно человеку было, когда невеста сбежала?» «Знаю». Лизе было стыдно. Ко всему прочему, под ноги все время попадались пни и ветки. Она спотыкалась и злилась, но больше на себя. «Напугалась я». «Ужели? Перестарался отец с твоим счастьем. Ладно, пока давай. С темным князем разберемся. Откуда у тебя такие защитнички завелись? И куда вы идете?» «А у меня с ними сделка», — ответила Лиза. «Они помогают мне, а я им». И чего им надо? Открыть кое-что. Это только собиратели могут. Ничего для меня сложного. Ну, раз так, то ладно. Тебе сейчас и впрямь помощь нужна. И защита. Будьте осторожны. В Белой долине неспокойно. Возможно, будет война. Так что заканчивай свои дела и возвращайся домой. Ладно. Лиза держалась за шкуру Василины, но все же споткнулась и сильно ушиблась. Легкие сандалии чувствовали каждый упавший на землю сучок. Широкое платье цеплялось за ветки. Волчица помогла девушке встать и осторожно повела внучку через буреломы и кочки. Верховный охранитель и спутник шли молча, настороженно оглядываясь. Даже сейчас, когда стая была на их стороне, ощущение опасности не покидало ведомых. Из-за веток и прогнивших стволов на них с жадностью смотрели горящие глаза болотников. Не будь рядом стаи, пришлось бы прорываться боем. И это было бы совсем нелегко. Ведомые для лесных демонов были сладкой добычей. Спутник даже ощущал их лютый голод, их страстную жажду крови. Боевые маги Белой долины загнали нечисть глубоко в лес, лишив их всякой возможности питаться человечиной. И если иногда обезумевшая от жажды тварь и выходила на охоту, появлялась стая. Сильные оборотни далеко отгоняли демонов, ворошили их гнезда, разоряли насиженные места. Воздух становился все гуще. Было влажно и жарко. Из-под земли поднимался тяжелый дух ядовитых испарений от гнезд нечисти. Несмотря на помощь Василины, Лиза постоянно спотыкалась и путалась в ветках. «Голова кружится. Мне трудно дышать». Вдруг сдалась она. «Я помогу», — решился вызваться спутник. Стыд от того, что ему не удалось выполнить свой долг, жёг щеки огнем. «Дышать, что ли? Уж как-нибудь сама». «Я могу помочь идти. Если ты позволишь, я обхвачу тебя. Из-за ядовитого тумана у тебя кружится голова. Но если ты обопрёшься об меня, тебе станет легче». Не дождавшись ответа, чародей подошел к Елизавете и осторожно обнял ее. Она тут же повисла на его руках. Ее легкая одежда насквозь пропиталась потом и влагой леса. Он прижал крепко к себе нежное тело и с удовольствием слушал тяжелое девичье дыхание. Стая легко провела их через чащобу, и к вечеру они уже вышли из леса к реке. На другом берегу начинались чужие земли. «Устройте ночлег! Мы вас постережем!» – предложила Василина. «Нет». Мак устало помахал головой. «Мы пойдем. Нам на ту сторону». «Здесь мостов нет». «Значит, вплавь». «Вплавь так вплавь». Ворча, Лиза первая полезла в воду, бесцеремонно оттолкнув помощника. Василина тут же пошла следом и подставила ей свою шею. Еще двое волков поплыли рядом с магом и чародеем. Спутник вначале плыл сам, но тяжелый меч и одежда стали тащить его ко дну. Широкая река закрутила течением, и чародею пришлось сдаться. Он все же ухватился за крепкую шею оборотня. Плыть стало много легче, а зверь лишь издевательски хохотнул. Вопреки ожиданиям, шкура волка оказалась теплой и мягкой, и пах он обычным зверем – волком, коих в каждом лесу великое множество. Спутник успокоился и позволил оборотню тащить себя, старательно загребая свободной рукой. Время от времени поглядывал на охранителя. Тот с готовностью ухватился за волка, отдыхая от мук зова. Выбравшись на берег, оборотни застыли, принюхиваясь, ожидая следующего приказа. «Это земли цвергов», – вглядываясь в темноту, сказала Василина. «Дальше я вести вас не могу. Нам пора возвращаться». «А мы почти пришли». Лиза крепко обняла волчицу и чмокнула в мокрый нос. «Спасибо». «Не затягивай там со своими делами», — напомнила Василина. «Сейчас тебе лучше быть с семьей». «Конечно». Стая дружно вошла в воду и поплыла обратно. В небе зависла желтая луна, теплым мерцанием предвещая скорое полнолуние. «Вперед», — скомандовал маг. «Мы близки к цели». Подул ветерок. Лиза обхватила себя руками и бодро зашагала вперед, стараясь согреться. Ее мокрое платье прилипло к телу и легко пропускало прохладный ночной воздух. Не останавливаясь, спутник сумел вылить из сапог воду и теперь старался как можно лучше стряхнуть свой плащ, чтобы укрыть им девушку. Недавние прикосновения к молодому телу будоражили кровь. Перед глазами то и дело мелькал ее обнаженный образ. Спутник сам не заметил, как позволил сердцу сладко замирать в груди от одного только взгляда на эту необычную человечку. Маг поднял посох и крепко огрел чародея по спине. «Лучше б ты ее ненавидел», – зашипел он, сопровождая свои слова дополнительными тумаками. «Думаешь, если я подвержен зову, я ничего не вижу?» «А что я сделал?» Чародей только вжимал голову в плечи, но стоически сносил болезненные удары. «Я ее защищаю!» «Ты не должен к ней привязываться!» – грозно шептал маг. «Она – охранный щит!» «Я делаю свою работу!» «Не смей влюбляться!» «Какая чушь!» Спутник нервно взмахнул руками и сердито отошел от охранителя. «Вы чего там?» – окрикнула их Лиза. «Догоняйте, хватит секретничать, я все слышала». «Я не влюбляюсь», – престыженно пробубнил чародей. «Все совсем не так». «Да плевала я на эти сопли, мы скоро придем, замерзла». «Очень скоро», – торжественно объявил маг. «Еще немного, и я вас перенесу к колыбели. Идите ко мне поближе». Лиза подбежала к магу, схватила его за рукав. И все трое тут же оказались прижатыми к земле. Лиза взвизгнула. Попыталась выбраться, но не смогла даже пошевелиться. В нос ударил запах разлагающейся плоти и послышался протяжный визгливый вой. Спутник с трудом достал из ножен меч, но что-то сразу же вырвало его из рук. Миг, и они оказались запутанными в огромной жестяной сети. Лиза смогла повернуться. Увидела группу цвергов. Они быстро потащили их по земле и тут же скинули в глубокую яму. В лунном свете девушка разглядела их тела. Крепкие, плечистые, с длинными, по отношению к телу руками. Цверги были мертвыми. Запах гнилого мяса, исходивший от них, отметал все сомнения. Яму тут же прикрыли, оставив пленников в кромешной тьме. «Только не это!» Спутник с трудом выпутался из сети, помог Лизе. Вместе они освободили мага. Охранитель лежал без сознания, с разбитой головой. «Нужно выбираться», – всхлипнула Лизавета. Обошла яму, трогая руками покатые стены. «Как?» Чародей перестал тормошить охранителя и подошел к девушке. «Мы сможем, я тебе обещаю. Мы что-нибудь придумаем». «Они мертвые», – всхлипнула Лиза. «Ты видел? Нас поймали мертвые цверги. Это Бараус. Я пропала». Застонал и зашевелился маг. Чародей бросился к нему, помог сесть. «Где мы?» Морщась, маг вытер кровь с лица и снова застонал. «В яме?» «Да, в Верховной», – ответил чародей. «Пока, может, пора прыгнуть?» Охранитель кинулся на землю и, выгнувшись, закричал, вцепившись руками в полы своего плаща. «Зов!» – охнул чародей. «Его разрывает зов! Лиза!» Девушка безучастно сидела на земле, уставившись пустым взглядом в непроглядную темноту. «Лиза, очнись! Помоги мне!» Он оставил катающегося по земле и хрипящего от боли мага, подобрался к девушке и легонько тряхнул ее за плечи. Она продолжала неподвижно сидеть. Ее дыхание становилось все медленнее и тише. Чародей приложил ладонь к ее груди. Сердце едва билось. «Ну нет, не надо!» – умоляюще прошептал он. «Ты нужна нам! Не уходи! Не смей!» Он обхватил ладонями ее холодное лицо, дотронулся губами до побелевших губ и вдохнул в ее тело свои силы. Совсем немного, чтобы разбудить и поддержать. Она тихо вздохнула, и он не сдержался. Поцеловал. С жаром. Страстно. Упиваясь разливающейся по телу эйфорией. И целовал бы дальше. Но девушка очнулась. И от удивления и неожиданности ударила его по лицу. «Ты что?» – крикнула она, вытирая рот грязным мокрым рукавом. «Что ты делаешь? Не смей меня трогать!» «Я тебя верну!» – взорвался чародей. «Ты куда собралась? Помирать? Так просто! Ты нам нужна, помнишь?» «Я Бараусу, живьем не дамся. Где ваша радуга? Где ваша защита?» «Посмотри на верхнего», – взмолился чародей. «Ему очень плохо. Если у тебя 12-я ступень, помоги». Я ничего не вижу!» Истерично взвизгнула она. «Тогда послушай!» Прорал спутник. «Сделай что-нибудь!» «А ты?» «Я воин, Лиза, и колдовать нельзя!» «А как же князь?» «Как только Верховный сможет двигаться, он перенесет нас к колыбели, и мы окажемся в безопасности. И только так». «Ладно, но это магия на крови». «Так ты ведьма?» «А что?» «Забудь, колдуй». «Мне нужна кровь». «Вон, у верхнего ее навалом, ему голову разбили». Лиза бросилась на крики мага, схватилась за его голову и зашептала заклинание. Чародей навалился на него сверху и восхищенно охнул, увидев в руках Елизаветы магический шар. Чтобы вызвать такое, нужна высшая ступень. Перед ним колдовала сильная черная ведьма. Все встало на свои места. Черные ведьмы подчиняются князю темного леса. Значит, она серьезно перед ним провинилась, и теперь он ищет, чтобы наказать. Как наказывают темные, он знал не понаслышке и понял, почему охранный щит хотела себя погубить. Шар растянулся, вобрав в себя всех троих и резко вырвался из ямы, зависнув высоко в воздухе. Мгновение, и магическое свечение с грохотом и треском распалось, осыпав землю медленно тающими огоньками, словно искрами от костра. Ведомых уже не было. Пространство тут же исказилось, и возле пустой ямы возникли два силуэта. В бледном свете луны они оказались ожившими тенями. «Они были здесь, Ваймар. Я почти их нашел». «Почти?» Ваймар медленно повернулся к Барауцу, и у колдуна перехватило дыхание. «Ты подводишь меня». Барауц схватился за горло, пытаясь разжать невидимые тиски, но чужая ворожба сжимала его изнутри, выкачивая из груди воздух. Колдун захрипел, умоляюще протянул к хозяину руки. Демон ослабил хватку, разрешая рабу оправдаться. «Мы найдем их!» – хрипел Бараус, едва не теряя сознание. «Я знаю, кто им помогает. Это моя ведьма». «Эта ведьма и есть охранный щит!» – взревел Ваймар, подбросив колдуна вверх и с силой впечатав в землю, ломая кости. «Твоя ведьма – мой охранный щит! И если ты не отыщешь ее, кори себя!» «Будешь подыхать долго и мучительно!» Демон шевельнул пальцами, поднял Барауса с земли, не обращая внимания на мучительные крики, встряхнул, вправляя переломы, заживляя раны. Не всем. Верховный охранитель с облегчением развалился на камнях, отложив посох, и с удовольствием закрыл глаза, подставив вымазанное в крови и грязи лицо ласковому теплому солнцу. Они были на уступе скалы, на поросшем скудным лишайником небольшом плато. Мягкие лучи утреннего светила играли на блестящих камнях слепящими всполохами. Легкий ветерок разносил удивительные запахи невидимых цветов. Это было необычайно уютное, доброе место. «Да!» – восторженно выкрикнул спутник и быстро огляделся, убедившись, что они в безопасности, бросился к Лизе. «Ты смогла! Ты это смогла! Ты нас вытащила!» Он схватил ее за плечи и, не сдерживаясь, чмокнул в губы. «Можешь меня стукнуть?» Она лишь устало поморщилась, отодвинулась и закрыла лицо руками. «Что с тобой?» «Вот все со мной и закончилось», — отмахнулась она. «Я нарушила все обеты, которые давала. Теперь я не смогу прятаться от Барауса. Магия на крови меня совсем погубила». «Сможешь?» — с жаром прошептал чародей, заметив на ее левом виске золотой знак высшей магической ступени. «Еще как сможешь! Радуга спрячет тебя и будет защищать!» «Началось!» – объявил маг, не открывая глаз. «Сейчас вы сами все увидите!» Он довольно крякнул, ловко поднялся. Спутник встал рядом с ним, и они опустились перед Елизаветой на колено. Мягким светом разлилась по камням живая радуга, множество разных. Удивительных цветов закружились вокруг Елизаветы. Девушка с удивлением смотрела на этот невероятный танец и, протянув руку, удивленно охнула. Радуга разлилась по ее телу, прошла сквозь нее, закружилась и зависла неподвижно, скрыв охранный щит от посторонних глаз. Это были невероятные ощущения. Радость, восторг, удивительная легкость. Лиза купалась в радуге и не могла надышаться теплом и любовью, парящими вокруг нее. Хотелось громко хохотать и любить все вокруг. Лиза встала на ноги, но волшебство вдруг пропало. Осталась высохшая одежда и исцеленное тело. «Это было хорошо», – задумчиво произнесла Лиза. «И странно». Охранитель удивленно хмыкнул. Обычно, после такого, щиты сияли и смеялись, восторженно рассказывали о том, что пережили, и сохраняли это ощущение до самого конца пути. А тут просто хорошо. На его веку это было впервые. «Вот видишь, а ты сомневалась». Спутник широко улыбался, восхищенный увиденным. «То есть вы?» – спохватился он. «Простите, госпожа». «Да ладно». Лиза иронично усмехнулась. «Можешь не утруждаться. Целоваться же ты не стеснялся». Спутник, краснея, уткнулся лбом в колено. Охранитель проворчал что-то недовольное, поднялся, отвесив чародею легкий подзатыльник. «Сейчас переродится наш хранитель. Встретим его». Лиза приготовилась увидеть еще одно чудо, но, вопреки ожиданиям, посередине платы всего лишь блеснуло что-то, и перед ними возник обнаженный мужчина. Среднего роста, беловолосый. Его слегка вытянутое лицо с острым подбородком было ничем не примечательно, разве что круглые глаза неопределенного цвета смотрели на мир с недовольством и легкой брезгливостью. Верховный охранитель и спутник тут же пали ниц, выкрикнув приветствие на древнем друидском языке. Хранитель их выслушал и протянул к охранителю руку. «Ладно уже, давай мою одежду». Маг снял с плеча небольшую котомку, вытряхнул содержимое и протянул хранителю мокрый комок вещей. «Чем вы занимались?» – недовольно проворчал друид, разглядывая свой наряд на вытянутых руках. «У нас проблемы, господин». «Сам вижу», – кивнув в сторону Лизы, проворчал хранитель. «И как вижу, большие проблемы». «Это я, что ли?» – гневно воскликнула Лиза. Она была разочарована. Ожидала чуда, невероятного волшебства. Но тут без помпы и торжества явился голый мужик, да еще и с обвинениями. «О, нет!» – тут же ответил он. «Без тебя бы ничего не получилось. Могу сказать, ты не только мой охранный щит, но и моих ведомых тоже. Высший свет. Это они должны были тебя охранять, а не ты их из ямы вытаскивать. Да, я это знаю. Как только вы приблизились к колыбели, я стал вас видеть». Он взмахнул одеждой, и она тут же высохла. «Ну вот», – сказал он, переодевшись и остановившись напротив Лизы. «Пока я способен только на такие фокусы. Идемте же, госпожа охранный щит, помогите мне обрести истинную мощь». «Идемте», – угрюмо ответила Лиза. «Пора с этим закончить. А мы, собственно, где?» «Окраина мертвых гор», – ответил хранитель. «Пустая земля». «Тут могут жить отверженные», – напомнил спутник. «Лучше быть начеку».